Глава 47. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри онлайн. Макмонсте онлайн. Обичуэри печатает. Обичуэри стирает. Макмонсте печатает. Макмонсте стирает. Макмонсте вышел из сети. Обичуэри вышла из сети.